Глава первая. Когда вертолет бросило в сторону, Гарин даже не вздрогнул. Он так и продолжал спать, сидя на дребезжащем металлическом ящике. Прошедшая неделя настолько его измотала, что он заснул еще до взлета, едва коснувшись побитой дермантиновой сидушки. Весь путь над черным ночным лесом в стороне от трассы, грохот винта, жесткая тряска кабины, громкие переговоры соседей – все это казалось продолжением тяжелого, словно пьяного сна после 7 суток бесконечных лекций. За неделю никто не превратил бы простого парня Олега Гарина в стрелка, рукопашника или специалиста по выживанию. Никто и не стремился. Но по части теории его нагрузили, как мешок мародера. Всем подряд и, главное, под самую завязку. Знания, самые разнообразные, перемешались в голове Олега и слиплись в огромный ком. Ломать шейные позвонки удобнее под углом 45 градусов, дождевых червей лучше есть сырыми. Инструкторы грозились, что все это может пригодиться. Гарин в ответ лишь глубоко вздыхал. Еще были изнурительные дружеские беседы в одном из кабинетов Департамента собственной безопасности. Множество одинаковых вопросов, повторявшихся в разной последовательности. День за днем, сутки напролет, перемешку с лекциями, и все это в таком убийственном графике, что вскоре Олег потерял даже счет времени, а к концу обучения вовсе перестал понимать цель своей командировки. Гарин проснулся от тишины, наступившей внезапно, как взрыв. Лопасти перестали рубить воздух и докручивались только по инерции, но хуже того, замолчал мотор. Кабина вертолета уже не грохала, а железный ящик, на котором пристроился Гарин, больше не вибрировал. «Вызывает Скат-7!» – прокричал пилот. «Центр! Это Скат-7! Я вас не слышу!» Будто выходя из гипноза, Олег осознал, что тишина ему тоже приснилась. Воздух был наполнен звуками, тугим свистом ветра в открытом люке, криками людей и еще чем-то надрывным, похожим на скрип корабельной мачты. Гарин посмотрел вверх, увидел пулеметный станок, обнаружил, что сидит уже не на ящике, а на серой обшивке стены. Вертолет накренился и стремительно шел к земле, прямо на темные пики ели. «Центр, ответьте семерки!» – зачем-то продолжал вопить пилот. Кто-то дергал сцепившиеся ремнями автоматы, кто-то орал: «Убери стволы, сука!» Все это казалось Олегу крайне бессмысленным. Деревья внизу мелькали, сливались в длинный ряд клыков, которые оскалились в бездонную пасть леса. Вертолет падал, и это было так очевидно, что ставило крест на всех лекциях по выживанию. Гарин потратил зря последнюю неделю жизни. Вот что вызывало у него настоящий ужас, а все остальное вдруг стало каким-то мелким и смешным. Олег отрешенно смотрел на метавшихся по кабине людей и слушал мольбы пилота, как будто диспетчер мог дистанционно завести их двигатель или выровнять машину. В какой-то момент Гарин встретился взглядом с другим пассажиром. Мужик в спортивном костюме и кедах без шнурков, был пристегнут наручниками к стальному кольцу полу. Олег не помнил, откуда взялся этот пассажир, впрочем, Гарин погрузился в вертолет первым и сразу уснул. Следом за ним в кабину могли завести хоть взвод балерин, хоть коровы. Однако прежде он считал себя единственным гражданским в этой компании, и присутствие человека в спортивном костюме его озадачило. Но больше всего Олега удивило то, что перед смертью он думает о такой ерунде. Мужик выдержал долгий взгляд и неожиданно подмигнул. «Поищи чего-нибудь», — сказал он негромко, только для Гарина. «Чего? Отвертку или клещи?» Он кинул на свою пристегнутую руку. «Ящик, на котором ты сидел, это ж зип вроде. Пошарь там, только побыстрее, браток, давай, что подвернется. Неинтересно мне тут подыхать, веришь?» Олег потянулся к дермантиновому сиденью, но в этот момент вертолет снова швырнуло, и он приложился затылком обо что-то такое твердое. «Кому-то повезло еще меньше», — успел подумать он. В небе испуганно крикнула птица, и Олег открыл глаза. Голова была запрокинута, и первое, что он увидел, это хвост вертолета 15 метров позади. Гарин приподнялся на локте, но кроме 3 погнутых лопастей ничего не разглядел, остальное скрывала стена тумана. Вертолет словно распилили по горизонтали, оставили в траве лишь верхушку, корпус куда-то уволокли. «Топь», — коротко пояснил кто-то. Олег обернулся. Пассажир в спортивном костюме сидел на пеньке и деловито рассматривал высокие черные ботинки. «Левый 43-го размера, а правый 44-го», – высказался он и чуть помедлив добавил. «Как вся моя, сука, жизнь». На земле перед ним лежала куча мокрого тряпья и еще один ботинок, вероятно, такой же непарный. Сам мужчина был перепачкан тиной, торфом с головы до ног. Левый рог олимпийки был закатан до локтя, а запястье туго перемотано бинтом. Олег почувствовал, что и сам промок до нитки. «Пали в болото?» – спросил он. «Догадливый», – отозвался мужик. «А и что было раньше?» – Гарин осторожно поднялся. Тело вроде бы слушало, нигде особенно не болело, но общее состояние напоминало похмелье. Резких движений делать категорически не хотели. «Упали и затонули». Пассажир поставил ботинки перед собой и хмуро посмотрел на Олега. «Утонули? Все? Слышь, ты бы лучше не орал. Хрен знает, куда мы свалились, может, уже и в зоне давно». Гарин заметил возле пенька три полных рюкзака, из-за которых выглядывал ствол Калашникова и, наконец, сообразил, откуда у мужика новые ботинки. «А где остальные?» – спросил Олег. «Там же еще трое было, не считая нас с тобой, или даже четверо. Еще пилоты. Где они?» «Сам поищи». Собеседник махнул рукой в сторону увязшего вертолета. Гарин сделал пару шагов к рюкзакам. В ответ незнакомец потянул автомат к ноге. «Не кипишуй», – спокойно сказал он. «Похоже, мы в самый бочак угодили. Пошли ко дну сразу, как в Синем море. Тебя при падении из кабины выкинул, наверное. Ну, я не знаю, мне не до вас тогда было. Вот говорил же барбосам, не нужно мне в браслетах возить, как террориста. Кого смог на сухое тащить, того смог. Кого не успел, того не успел. Кого не захотел, тот уже не расскажет», — продолжил Гарин. «Ха-ха, это место благодарности?» Мужик презрительно сплюнул и вернулся к изучению трофейной одежды. «Если есть желание, бери шест и иди сам проверяй. Кого наловишь, все твои». Олег поднял лежавшую пенька дрын и неуверенно двинулся к вертолету. Через пару метров под ботинками зачавкала вода, и на следующем шаге правая нога ушла в жидкую грязь по колено. «Но только на второй раз не рассчитывай», — предупредил сзади незнакомец. «Больше тебя вытаскивать не буду». Гарин выбрался на ближайшую кочку и покачал головой. Неизвестно, что тут произошло сразу после падения, но сейчас спасать уже точно было некого. «Давно мы рухнули?» — спросил он. «Ну, часа два, наверное, примерно. А как звать тебя, спасатель?» Мужик, не ответив, скинул спортивный костюм и натянул сырые черные брюки из плотного хлопка. Затем накинул такую же куртку и принялся обуваться. Гарин подошел к нему и протянул руку. «Олег». «Ну и?» «Спасибо». Гарин помялся. «Не-не, правда, спасибо. До меня сразу как-то не дошло. Наверное, шок. Ты мне жизнь спас, а я к тебе с претензией. Ну, извини». Руку он так и не убрал, и мужчина, помедлив, ее все-таки пожал. «Не суетись, сочтемся», — обронил им после паузы, добавил. «Камень». «Что?» «Зови меня Камень». «Это имя?» – невпопад спросил Олег. Собеседник промолчал и начал застегивать куртку. Он был невысокий и некрупный, с лицом человека, крепко обозлившегося на жизнь. Лет ему было определенно меньше 40, но седина уже плотно прошлась по короткой стрижке, указывая на некоторое количество пережитых трудностей. Более конкретно о трудностях свидетельствовал воровской перстень с крестом, наколотый на среднем пальце. Других татуировок, насколько успел Загарин, у камня не было. «Зачем мокрый надевать?» – спросил Олег. «Развели бы костер, просушили». «Ну и развел бы», – огрызнулся Камень. «Пока ты только меня разводишь». Он выставил вперед палец, как будто обозначил границу, которую Гарин пересекать не следовало. «Я же извинился». Олег улыбнулся, запоздало соображая, что среди уголовников излишняя вежливость только во вред. Блатных он не боялся по той простой причине, что никогда не имел с ними дела, но и лишних иллюзий не испытывал. «Я мало что помню, даже не знаю точно, сколько человек с нами летело». «Кто они тебе были?» – поинтересовался Камень. «Кореша, начальство. Тебя-то за каким хреном вообще в зону понесло?» «Как раз об этом я и хотел у тебя спросить». «Хотел ты, а спросил я». Олег вздохнул и сказал: «У меня командировка». «В зону?» – Камень уставился на Олега. «А то ты не в курсе. Мы же вместе взлетали с площадки института. Да меня особо и не просвещали. С кем, куда и откуда. Как забрали из СИЗО, так и закрутил из карусели. Один допрос, другой допрос. Вроде СБУ, а вроде и нет. Подвалы все глубже, кормежка все лучше. Еще месяц, думаю, окажусь в самом центре земли, прямо в ресторане». «Центральном?» – уточнил Олег. Камень нахмурился и вдруг расхохотался. «Верно, в центральном кабаке земли». Смеяться он прекратил так же резко, как и начал, и вернулся к изучению рюкзака. Гарин присел на старую поваленную сосну и, сорвав травинку, машинально поднес ее к губам. Но последний момент отдумался. «Все полезно, что в рот полезло. Это уж точно не про зону. Здесь все иначе». В памяти зароились обрывки лекций, но в данный момент Олега волновали не способы выжимания, а кое-что другое. Слово допроса, брошенное собеседником, неожиданно потянуло за собой какие-то новые, не воспоминания, нет, скорее впечатления или образы. Черный омут бездумной подготовительной недели на мгновение раздвинулся. В нем блеснуло что-то незнакомое и снова схлопнулся. Грибы, растущие в зоне, употреблять пищу нельзя. Даже сыроежки, даже после длительной варки. Даже если захочешь умереть, все равно нельзя. Это слишком долгий путь. Все правильно, есть насущные проблемы, они важнее. «Ну, а ты сюда за каким хреном командировочный?» Камень продолжил разговор с таким видом, будто он сам уже давал исчерпывающий ответ на все вопросы. «Ну, в общем, экспедиция». Олегу не хотелось посвящать зэка в дела, в которые он сам, положил руку на сердце, мало что понимал. «Так ты ученый выходит?» – со раздражением спросил Камень. «Младший научный сотрудник». «Это тип студент или как?» «В данный момент считай меня просто курьером», — сказал Гарин. «Кем тебе считать, это мы поглядим», — ответил уголовник без угрозы, но настолько серьезно, что не уловить подтекста было нельзя. Гарин мысленно вздохнул. «Беда за бедой. Экстренный рейд к черту на задницу. Авария по дороге. Единственный выживший попутчик — опасный тип с наколотым перстнем и неизвестной статьей. И, вероятно, даже не с одной. Вот почему бы не уцелить кого-нибудь из тех инструкторов, что его натаскивали? С другой стороны, окажись на месте камня какой-нибудь специалист по выживанию, что бы он сделал в первую очередь? Полез бы в трясину к тонущему вертолету? Несомненно, за средством связи, оружием и едой. Если младший научный сотрудник оказался бы в этом списке, то явно ближе к концу, где-то между магнитными плашками и шампунем от перхоти. Уголовник по кличке Камень, в отличие от богатырей-следопытов, действовал не прагматично, а правильно, по совести. Так это называется, к чему стесняться хороших слов? Провернув все это в мозгу, за какую-то секунду Олег почувствовал, что его отношение к камню начинает улучшаться. «Чего хлебало разявил?» – процедил спаситель. «Лови клифт, прикинься, а то светишь, как лепило на этапе». «А? Передевайся, говорю, студент». Камень бросил ему комплект одежды, такой же мокрый, как и все лежащие в рюкзаке. «Твои вещи недостаточно практичны для прогулок по стрёмным местам. Так тебе ясно?» «Ну, я давно не студент», – с достоинством возразил Гарин. «Остальное ясно. А что, в зоне действительно такой ужас, как об этом говорят?» «А ты думал? Сам я здесь не бывал, но кенты сказывали, что смертность тут зашкаливает. Порядочный человек сюда не пойдет по своей воле», — уточнил Камень, презрительно цыкнув зубом. «Я не по своей», — торопливо ответил Олег, еще и до того, как закончить фразу, мысленно обозвал себя тряпкой и мямлей. «Да это конечно», — издевательски закивал Камень. «Мы же оба с тобой в кандалах летели, я видел. Вот это ништяк», — добавил он без всякой паузы, извлекая из мешка КПК. «Текс», — протянул он. «Ну да, было бы странно». «Что именно?» — спросил Олег, не дождавшись пояснений. «Странно было бы найти здесь Wi-Fi». Уголовник деловито потыкал в экран. «Навигатор есть, но без коннекта это просто карта». «Ладно, пусть хоть так». «О, есть пасьянс», — оживленно он. «200 вариантов. Осека или бура?» «Нету. В общем, беспонтовая приблуда». Олег наблюдал за мужчиной со смешанными чувствами. Нарастало ощущение сказочности всего происходящего, но в то же время холодная сырая обувь постоянно напоминала Гарину, что светлая пушка на Криотопе с затонувшим вертолетом – это и есть единственная точка реальности. Все остальное разделилось на прошлое и будущее, на воспоминания и мечты. Чтобы хоть как-то выйти из оцепенения, Олег бестолково переступил с ноги на ногу. «Интересно, где ты компьютер освоил?» – сказал он. «В камере». «А то я, кроме топоранчо, в жизни не видел». Огрызнулся Камень, выключая КПК и возвращаясь к осмотру содержимого рюкзаков. «Опля, коньячишка! Сюрприз так сюрприз!» Он подкинул в руке пластиковую фляжку на 350 граммов. «Будем греться. Но не сейчас, конечно, позже. А вот еще...» Внезапно в метрах 10 от них треснула ветка, и оба рывком обернулись на звук. Камень успел подхватить автомат, а Гарин, даже если бы вспомнил об оружии, не смог бы до него дотянуться. От сплошной стены кустарника отделилась фигура в масхалате. Пока человек не начал двигаться, он был абсолютно незамечен и мог бы простоять рядом хоть вечность. Незнакомец демонстративно поигрывал сухим сломанным сучком. Автомат висел у него за спиной, что, вероятно, означало отсутствие дурных намерений. Во всяком случае, Олегу хотелось так думать. «Ствол прибери-ка», – душевно скомандовал мужчина, обращаясь к камню. «Я, как ты понимаешь, не один тут брожу». Подтверждение его слов где-то сзади раздался щелчок затвора. «Понимаю», – расслабленно произнес камень и опустил оружие. «Кто такие? Куда путь держите?» Незнакомец недоуменно скинул брови. «Я тоже интересуюсь». «Кабы знать», – сокрушенно отозвался камень, присаживаясь обратно на пенек. «Эй, ну может хватит уж нас на мушке-то держать», – сказал он куда-то вверх. Из-за старой сосны вышел второй мужчина со старым АК-47 на широком засаленном ремне. «Ну вы жесткие парни!» — мотнул головой камень. «Чего хотели-то?» «Да так, гуляем, смотрим, новые люди». «Да так, гуляем, смотрим, новые люди». «Интересно стало поговорить, познакомиться». «Коньяк вот у вас пропадает, если я не ослышался». «Меня, кстати, Митрич зовут», — представился мужчина. «А я Бадун», — кинул второй. «Сами-то чьих будете?» «Ничьих. Мы, считай, архангелы». Камень указал на хвост вертолета, который уже погрузился в бачак настолько, что половина ротора скрылась под водой. «Да, паршивенькая история. А друзья ваши где?» «Друзья на большой земле остались. Здесь в лучшем случае приятели», — мрачно отозвался камень. «Да я про второй вертолет говорю. Что же они вас бросили-то?» «Второй вертолет?» — озадачился Олег. «Не было второго, мы одни летели». Бадун нехотя повернул к нему головой, как будто сделал одолжение. «Был второй», — сказал он. «Не было», — возразил Митрич. «Вертолет летел один». «Да я вроде слышал два», — проговорил Бадун. «Когда сталкеры стали рядом, Олег обнаружил, что они похожи, как братья. Из-за этого спор между ними выглядел странно. Разве что лицо у Митрича было повыразительное, особенно глаза. Вечно тебе мерещатся». Митрич помахал ладонью у товарища перед лицом. «Но случай ваш по-любому неприятный». «Неприятный?» Гарин выразительно фыркнул. «Пару лет назад, сталкер взглянул на приятеля. «Точно, в позапрошлом году. Похожая петрушка вышла, только вертолетов тогда аж целых 5 штук было. Все как один рухнули, и мало кто уцелел. Поэтому предлагаю отметить ваше второе рождение». Неожиданно закончил он. «Не сегодня, дел еще много», — отрезал камень. «А, так вы за Хабаром прибыли?» «Нет, за Хворостом». «Пошли, студент». Камень поднял рюкзак и накинул ему белямки на левое плечо. «Это вряд ли». Бадун покачал автоматом на ремне. «Ты в человека когда-нибудь стрелял?» «И не раз», — буднично ответил он. «Вы, уважаемые, тропинки перепутали. Здесь с людьми так разговаривать нельзя». «Да ты сам перепутал», — рассвирепел камень. Но Бадун медленно вздернул ствол. Настроен он был гораздо серьезней, чем можно было подумать, глядя на его одутловатое и в целом незлое лицо. «Беспредельщики», — процедил камень. «Я нормального коньяка уж сколько месяцев не видел», — признался Митрич. «Я же не собираюсь тебя его отнимать. Зачем мне в зоне такая репутация? Мы честно поменяемся. Тебе ведь нужен фонарик? Классный». Он достал из кармана трубку чуть потолще авторучки и помигал лампочкой. Дохлый светодиод даже в кромешной тьме едва ли мог оказаться полезным. «Это внукам на Новый год подгонишь», — сказал камень. «Ладно, меня устроит два рожка». «Два рожка тебе на голову, самое оно», — съязвил Митрич. «Оружие и боеприпасы я не продаю». «Пацифисты мы», — поддакнул Бадун. «Едет детектор на Мали». «О, гляди, новенький», — вспомнил Митрич. Камень с сомнением посмотрел на серую пластмассовую коробочку. По маленькому квадратному экрану змеилась трещина, а резиновое уплотнение, теоретически переводящее прибор в разряд водонепроницаемых, в двух местах выглядел так, словно его погрызли зубами. «У меня идея», — высказал Сагарин. «Провести нас куда-нибудь сможете?» Камень посмотрел на него и с одобрением уточнил. «Нам к пуху попасть нужно, желательно до обеда». «К какому пуху?» — воскликнул Олег. «Нам нужно к переезду». «К какому еще переезду?» — в свою очередь удивился Митрич. «Железнодорожному». «Ну вот я сам бы догадался, а конкретнее?» «Там, походу, разберемся. Парень, вокруг Янова столько переездов, что устанешь обходить. Но добраться до тех мест задача не из легких». «Янова мы не пойдем», — заявил камень. «Приведите к пуху и коньяк ваш». Сталкеры синхронно повернули к нему головы. «Все зависит от того, сколько у вас с собой продукта», — осторожно произнес Митрич. «Будь-то не близкий. 3 дня. На собаках. 1 бутылка. Ну, значит, и маршрут будет один. И это никак не Янов», — сочувственно сказал Митрич Олегу. «Но Янов, браток, за пузырь топай сам». «А к пуху? Ну что ж, к пуху отведем без проблем. Хотя уважаемый мог бы и сразу предупредить по каким-то тут делам. Меньше болтовни было бы. Давай, проводишь к пуху, тогда получишь», — отрезал камень. Митрич помолчал, печально глядя в глаза уголовнику, потом развернулся и хлопнул друга по плечу. Похоже, не договорились. На этот раз Бадун не стал грозить автоматом. Имя неведомого пуха на сталкеров подействовало слегка угнетающе. Они больше не спорили, они просто уходили. «Армянский. 10 лет выдержки. Угостишь кровососов. Они, кстати, скоро подойдут», — ответил Митрич, не оборачиваясь. Камень выждал еще несколько секунд и, убедившись, что сталкеры блефуют крайне добросовестно, полголоса выругался. Затем с хрустом свернул пробку. «Тебе, Митрич, барыга надо быть, а не сталкером». «А мы есть барыги. Свободное, так сказать, время». Сталкеры, не сбивая шаг, развернулись и приблизились к камню. Первым к бутылке проник Митрич. Кадык под кожей задвигался ритмично и мощно, как хороший отлаженный механизм. «Ты там не увлекайся», — занервничал Бадун. Но механизм был глух и бесчеловечен. Наконец Митрич оторвался от горлышка и расплылся в блаженной улыбке. «Как дом побывал», — констатировал он, передавая часть гонорара подельнику. «Водка? Я не могу. Пью, конечно, но совершенно без удовольствия». «А коньяк — это солнце, это парни жизнь». Он сощурился и поднял лицо к небу. В ту же секунду за деревьями тоскливо каркнула ворона, и небо затянуло невесть откуда взявшимися тучами. Бадун допивал свою долю уже под накрапывающим дождем. Разделавшись с остатками коньяка, они разочарованно взглянули на этикетку. «Таврия, 3 звездочки», — прочел он вслух тоном обманутого ребенка. «Что-то быстро они налетели», — пробормотал Митрич, поглядывая на темное небо. «Не к выбросу ли делать это, а?» «Нет, сегодня обойдется, я чую», — сказал Бадун, поправляя на плече тяжелый автомат. «Ну что, двинули?» «В сторону Янова», — с нажимом произнес Гарин. Он понимал, что находится в меньшинстве, но не мог смириться с тем, как его обошли. Вернее, даже не обошли, его интересы изначально никто не учитывал, и это было крайне обидно. Жизнь складывалась таким образом, что Олег довольно часто чувствовал себя беспомощным, иногда никчемным, но никогда еще бессилия не было столь ощутимым. Что он мог сделать? Плюнуть на эту троицу и идти своим путем? О, знать бы куда. Не, к Янову нереально, добил его Митыч. Тогда к выходу из зоны. Ну, зона — это не кинотеатр, где есть вход и выход. Не хотел бы тебя огорчать, но вы залетели слишком далеко, чтобы отсюда можно было просто взять и вернуться. Тут, пожалуй, до Янова уже ближе, чем до Большой Земли, подтвердил Бадун. Тогда до Янова? Отчаянно повторил Олег. Чудак-человек, во заладил. Объясни хоть, что ты на станции забыл. У них там наблюдатели сидят. И что наблюдают? Исследовательский пост. Нехотя поправил Олег. Остальное вас не касается. Мой друг – секретный студент, с насмешкой сообщил уголовник. Летел на этот самый пост, чтобы забрать чье-то сердце. Ты откуда знаешь? – крикнул Олег. И че ты трепишься? Да я, в отличие от некоторых, в пути не кемарил и во сне не бредил. Забрать сердце, – передразнил камень. А, стало быть, донорскими органами торгуем, – высказался Митрич. Грешно, это парни. Как вы меня утомили, – простонал Гарин. Какие органы? Мне нужно забрать сердце Азиса и вернуться в институт. В крайнем случае, просто вернуться. В гробой видел эти командировки. О, сердце Оазиса. Достойная цель, – хрюкнул Бадун. Что не так? Устало спросил Олег. Да все нормально. Одна беда. Сердце Оазиса никто не видел, потому что его не существует. Хо, как это не существует? Вскинулся Гарин. Сердце Оазиса – это всего лишь легенда, что, конечно, не мешает людям продолжать его поиски. Олег из-под лобью взглянул на камни. Вот те и секретность, черт тебя дери. Зачем нужно было морочить голову подписками неразглашений, если в итоге о цели экспедиции узнал даже последний зэк? Олегу сразу не понравилось это соседство вертолете, хотя тогда задуматься просто не было времени. Но мысль, однако, мелькнула, не дай боже. Пронюхать этому типу, зачем летит в зону научный сотрудник из Института альтернативных исследований. И вот сюрприз. Зэк уже все знал, причем от самого же Олега. Хотя версия Бадуна Гарину понравилась. Легенда – это хорошо. Байка? Ну, замечательно. Ну, никакого сердца Азиса в природе нет. Меньше знаешь – крепче спишь. Облака начали расходиться, но дождь все не прекращался. Противный редкий дождичек, превращавшийся в ясный день, в промозглый сумрак, все падал и падал с неба, окончательно убивая настроение. А если такой вариант? Олег чуть помедлил. Но сначала идем к этому пуху или как его там. Оттуда уже... Тихо. Бадун приложил палец к губам и прищурился, осматриваясь. Что такое? Пытался спросить Олег, но неожиданный удар локтем в солнечное сплетение вышиб из него дух вместе с окончанием фразы. Сказано было «тихо», – прошипел Митрич, выпучив глаза. «Гости?» – полголоса обронил камень. Бадун кивнул. «Ваши?» – сталкер коротко макнул головой и сказал, как выплюнул. «Общее». Митрич, напряженно вслушиваясь, поднял правый кулак, поочередно рожал указательный, средний и большой палец. Затем махнул рукой, указывая немного левее того места, где за туманной дымкой угадывались покореженные останки вертолета. «Что за игры?» – подумал Олег, потирая ушибленную грудь. После удара локтем ему было не столько больно, сколько обидно. Тоже мне специалисты. Бадон и Митрич одновременно передернули затворы, так что два щелчка слились в один. Камень отстал от сталкера всего на секунду. Гарин тоже поднял с земли автомат, хотя и не чувствовал пока никакой угрозы. Ни движущихся теней, ни подозрительных звуков. Только через пару минут напряженного ожидания Олег расслышал за монотонным шепотом дождя негромкий плеск. Он повторялся через равные промежутки времени и, кажется, приближался, как будто кто-то плыл к рухнувшему вертолету на каяке, загребая болотную жижу веслом. Внезапно плеск прекратился, и Олег услышал новый звук, от которого волосы на его шее встали дыбом. Это был наполовину стон, наполовину мычание, протяжное и нечеловеческое. Передернуть затвор, напомнил себе Олег, и снять с предохранителя. Гарин потянул на себя затворную раму, та отъехала назад, но недостаточно далеко, чтобы он мог завершить движение. Какая тугая пружина, удивился Олег, еще раз дернул с тем же успехом. «Черт!» – пробормотал он. Сначала предохранитель, потом затвор. С третьей попытки ему удалось дослать патрон в патронник. Все шло не так. Совсем не так, как на учебных стрельбах. Не было руководителя стрельбы, который бы отдавал команды и выслушал твою «цель вижу». Да и цель никакой пока не было видно. Плеск воды послышался снова. Теперь он стал громче и чаще. Уже не каяк, а трехместная байдарка скрывала за белесой мутью тумана. Причем ее пассажиры гребли в разнобой. И даже, судя по звуку, в разные стороны. «Черт, черт!» – прошептал Гарин и перевел флажок предохранителя в режим автоматического огня. Сердце билось часто и оглушительно, уже не в груди, а в висках. Палец на спусковом крючке автомата ощутимо дрожал. Достигнув вертолета, плеск прекратился опять, но волнение Олега от этого только усилилось. Он понятия не имел, что за опасность стояла в тумане и кого из представителей аномальной фауны прислала гостеприимная зона. Спросить же у сталкеров Гарри не решался из-за опасений второй раз получить поддых. Слишком твердым был Митрича локоть. Сами сталкеры переговаривались друг с другом непрерывно, только вместо слов они использовали жесты. Вот они, кажется, о чем-то договорились. Бадун кивнул. Митрич снова растопырил три пальца, затем убрал один, другой, третий. В ту же секунду луч мощного фонаря врезался в стену тумана, расширив зону видимости почти втрое. Круг света обменулся слева направо, уперся в погнутые лопасти вертолета и двинулся было назад, но вдруг застыл на месте, осветив два странных силуэта, едва выступавших над поверхностью воды. «Коряги, что ли?» – подумал Олег. Грохот автоматных выстрелов ударил по барабанным перепонкам. Одна из коряг завалилась на бок, другая неожиданно взлетела, вернее, подпрыгнула, но так высоко, что Гарри на миг потерял ее из виду. В следующую секунду она приземлилась, сократив расстояние между собой стрелками вдвое, и тотчас взлетела снова. Подстреленная коряга тем временем зашевелилась и тоже прыгнула. Луч фонаря последовал за ней, и Олег успел рассмотреть существо, поднявшееся над болотом. «Пять лап», — насчитал Гарин. «Ой, нет, четыре. У них хоботы, господи, хоботы!» «Мочи гада!» — крикнул кто-то из сталкеров. Следующий прыжок стал для одного из нападающих последним. Существо, приземлившееся на кочку в пяти шагах от стрелков, попало в клещи сразу трех автоматных очередей. Рев полной ярости и боли резанул по ушам. Сотрясаясь от впивающихся в его тело пуль, существо поднялось с четверенек и выпрямилось в полный рост. Олег Гарин с ужасом понял, что перед ним человек или то, что когда-то было человека, не с лапами, а с руками и ногами, не с хоботом, а с коротким шлангом противогаза. «Снорк!» – прошептал Олег и не услышал собственного голоса. «Как белку!» – удовлетворенно усмехнулся Бадун, когда одно из стекол противогаза, похоже на огромный круглый глаз, взорвалось окровавленными осколками. Мертвый снорк сделал еще три шага назад и, раскинув руки, упал на спину. «Перезаряжаю», — предупредил Митрич. «Тьфу, мать! Я тоже», — откликнулся Бадун. «Прикрывай, как там тебя?» «Камень», — отозвался уголовник. Два пустых автоматных рожка упали в подсумки. Снорк, раненый одним из первых выстрелов, был уже рядом. В ближнем бою мутант вел себя как собака, передвигался на четырех конечностях и как будто обнюхивал землю коротким шлангом. И рычал. Если бы не автомат в руках, Олег заткнул бы ладонями уши, чтобы не слышать этого злобного рычания, в котором нет-нет, да и проскакивали человеческие интонации. «Ты на кого тявкаешь, тварь?» — огрызнулся камень. «Джульбарса в роду были?» Автомат огрызнулся вслед за хозяином. Раз, другой, третий. И вдруг замолчал, словно захлебнувшись ненавистью. «Переза... мать, некогда!» Левой рукой он выхватил из-за пояса пистолет и сделал два выстрела. Первая пуля угодила снорку в плечо, вторая располосовала бедро, но на поразительную скорость мутанта новые раны не повлияли. Молниеносное движение, и пистолет камня летит в кусты, а сам камень, матерясь, зажимает между коленями отбитую, если не сломанную, руку. «А ну, легли оба!» – страшным голосом крикнул Бадун. Камень и Митрич рухнули, как подкошенные. Снорк, наоборот, оттолкнулся руками от земли и привстал, чтобы нанести новый удар. Но не успел. Выпущенная Бадуном очередь прошила его туловище. Метра на три вокруг от того места, где остановился мутант, стебельки и листья чахлой болотной растительности покрылись каплями темно-красной росы. Агонизирующий снорк завыл так, что Олег зажмурился. Когда что-то шлепнулось рядом с ним, он снова открыл глаза и увидел руку, но не всю, а только кисть и часть предплечья. Она лежала в мелкой лужице под ногами у Гарина, и там, где рука неожиданно заканчивалась, лужица постепенно становилась бурой. Запястье обхватывало что-то вроде широкого браслета, и в том месте, где грязь смыла водой, можно было разобрать, что браслет связан из шерсти, а узор вязки чем-то напоминает узор на свитере, который сейчас надет на Олеге. Сквозь ссадины, покрывавшие ладонь, проступала линия жизни, оборвавшаяся только что несколько секунд назад. Мизинец и безымянный палец на отстреленной руке еще шевелились. Они сгибались и разгибались, сгибались и разгибались, и когда они сгибались, два ногтя, отросших до состояния когтей, впивались в ладонь. Поэтому кончики ногтей были красными. Эта картина была такой невозможной и в то же время настолько реальной, что Олег впервые с начала боя нажал на спусковой крючок. Автомат в его руках дернулся трижды. Очереди вошли в землю треугольником, потом рука Гарина дрогнула, и еще две пули унеслись в затянутое тучами темно-серое небо. «Ничего, что мы тут стоим!» – обернулся к Олегу Митрич. «Ты куда лупишь, Ирод? Ну-ка, брось автомат!» Гарин послушно разжал пальцы и зашипел от боли, когда ствол ударил ему по носку ботинка. Митрич с восхищением вытащил глаза. «Ну ты, студент, совсем того! Я б сказал!» «Брось!» Со второй попытки Олег выполнил приказ. Митрич поймал автомат за ремень и приставил к ноге. «Так спокойнее!» – прокомментировал он. «Я не студент, я даже не аспирант. Я младший научный сотрудник», – строго сказал Олег, разумеется, только в своем воображении. Пожалуй, ни разу в жизни он не чувствовал себя настолько неуютно. «Так что там с третьим?» – спросил Бадун. «Ты показывал трех. Сбежал?» «Да нет, тут он». Митрич снова прислушался. «Только не шевелится. Вон там, прямо за вертолетом. Наверное, жрет кого-нибудь из летчиков. А может, испугался или по нужде присел. Хотя у меня, к примеру, это случается одновременно. Ну-ка, пригнулись, сталкер». Достал гранату. «Ты, студент, можешь стоять. Ради таких, как ты, дедушка Дарвин придумал естественный отбор». После этих слов Гарри не только что пригнулся, упал ничком, не выбирая, где сухо, а где сыро. Взрыв гранаты он не столько услышал, сколько ощутил телом. На пару секунд наступила полная тишина, а потом на Олега обрушилось небо. Небо было тяжелым и воняло протухшей рыбой. «Это все», — подумал Олег. «Я умер. Господи, прости».